пригласим к нам в гости твоих родственников? Конечно, только пусть поужинают дома, а у нас все-таки мы потанцуем. Вечеринка Ретро FM. Меня сегодня. диджей Чайкин миксует, вся страна танцует. Вечеринка Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ. Вечно молодым поет нам сейчас на вечеринке Ретро-ФМ группа «Алфавиль». Важное замечание хочу сделать я, диджей Чайкин. Друзья, обратите внимание, песня впрямь не стареет и не теряет актуальности спустя уже даже не пару десятилетий. Всех приветствую на вечеринке Ретро-ФМ. Здесь с нами сегодня самые лучшие танцы эпохи 70-х, 80-х и 90-х. Именно они украшают это воскресенье на вечеринке Ретро-ФМ. Реклама. Испытайте подлинный драйв Subaru Forester. Прекрасная управляемость, динамика и уверенность в покорении любых дорог. Оцените качество оригинальной японской сборки и преимущества технологий Subaru. Subaru Forester. Энергия свободы. Пройдите тест-драйв у официальных дилеров Subaru. Sure you will find many ways to have a good time. конечно, танцевать. Вечеринка Ретро-ФМ. Thank you. Ретро-ФМ. Let your love Утро. Мастер живого микса диджей Чайкин. Вечеринка Ретро-ФМ. Ветерок твои легко обнут плечи, да темна недалеко, недалече. Вдаль уводит наугад летние улицы закат. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой. Дуня, Дуня, Дуняша, Дуня, Ретро-ФМ. Всех нас убеждает на вечеринке Ретро-ФМ этот вот шлягер из 90-х. Пусть это будет настоятельная рекомендация. И далее для всех, кто поспешил уже распрощаться с выходными. На самом деле ничего подобного пока что не произошло. Воскресенье, а с ним и танцы остаются с вами на вечеринке Ретро-ФМ. I'm just a humble girl. газет я не выписываю. Хе, зато у меня радиоприемник имеется. Потанцуем? Вечеринка ретро. Жизнь.

Настойчивая Бонни Тайлер все поет, что ждет героя. За все эти годы, да что там давно уж, десятилетия, немало нашлось людей, кто, вдохновленный этим музыкальным опусом, взял и совершил отважный поступок. Но об этом мы услышим на вечеринке Ред Райфа. В других песнях я, диджей Чайкин, здравствуйте. Отмечаем вместе с вами воскресенье, как роскошное, с танцами вечеринки Ред Райфа. Два на часах, неленивое воскресенье, звучит соответствующе. Звучит как танцы без остановки на Retro FM. Эй, вы там, наверху! Не топочите, как слоны! Просто танцуйте! Вечеринка ретро-ФМ. Чайкин миксует, вся страна танцует. Вечеринка «Ретро-ФМ». Some people suppress you, they part you, and reap a disaster, re-education for the infants who demand it for an innocent instant. A great commotion shows the content between the world and their embarrassing pavement. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. A great commotion. The great commotion shows the content between the world and their embarrassing pavement. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. рубрика «Ретро-ФМ». Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. То в болото, то в леса, манят леши голоса. Слева блуд, а справа скука, подают мне голоса. Я рванулся, но упал, зацепился за любовь. Понимаю, что пропал, разодрал всю душу в кровь. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. Я пропал! Волки воют за спиной, воют, гонятся за мной. Впереди гудят машины, я им вслед кричу, постой. Чуть не сбил, уехал вдаль, что ему моя печаль. Он в своем лесу плутает, а никого ему не жаль. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. Я пропал! Нечисть рядом, вот она, капает с клыков слюна. Да и сам я обозлился, я теперь как сатана. И пошел я напролом, покидал их бурелом. Стало мне легко и вольно, ночи мне в лесу как днем. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. Я пропал! Retro FM. Don't leave me in no space. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back a smile. I'm gonna take these tears away. I need a rose to run the now. The night's so unkind. Bring back those nights when I held you beside. Бери это печальное слово «прощай». В частности, поет нам Тони Брэкстон на вечеринке «Ретро FM». А мы и вовсе не прощаемся, скорее даже наоборот. Здравствуйте, говорю вам, я, диджей Чайкин. Приветствую вас на воскресных танцах, попутно миксую лучшие мелодии ритмы 70-х, 80-х и 90-х. Добро пожаловать к нашему веселому шалашу. Присоединяйтесь к танцующим на вечеринке «Ретро FM». меня, товарищ Новосельцев, такая безупречная репутация, что ее уже давно пора скомпрометировать. Тогда, Прокофьев Людмила, Людмила Прокофьевна, позвольте предложить вам для начала потанцевать. Вечеринка Retro FM. Даже рядом ты не касаешься взглядом, и я не знаю, чего еще тебе надо. Но я не утомим, я стану одним для тебя самым главным. Давай поспорим, что река станет морем, и осень с весною поменяются вскоре. Знаешь, ты тоже оттаешь и станешь со мной танцевать по луной. А когда будем в ссоре, снова поспорим. Давай поспорим, что река станет морем, и весною поменяются вскоре. Знаешь, ты тоже отдаешь и станешь со мной. каждый вечер мы с Маргарит Павловной танцуем. Ага. На дёрлих? Высокие отношения. Вечеринка Retro FM. Танцуй, страна. Тревожит, не смутит. На фотографиях за тобой не хочу. За пультом мастер живого диджей Чайка. Вечеринка ретро-ФМ. Вот сейчас на вечеринке Ретро-ФМ мы слышим, как поет мастер киноискусства, неутомимый комический актер Эдди Мерфи. Обращает на себя внимание название трека «Party All The Time», то есть «Вечеринка все время». Весьма симпатичное и даже симптоматичное, по моему мнению, для сегодняшней воскресной вечеринки Ретро-ФМ название. Мы здесь неплохо отдыхаем. Прелестно! Вечеринка Ретро FM. Танцуй, страна! Come with me to Pasadena. Day at 10 we will arrive. I have been in Pasadena for a great deal of my life. Come with me to Pasadena. If you wanna have some fun, watch the dancers, señorinas, in the heat of the sun. Come with me to Pasadena. Say, girl, it's raining, and they're expecting snow. красавица в городе жила. Очень неприступная девочка была. В школе не шалила и вела дневник. Редко выезжала к морю на пикник. Рядом жил парнишка, мелкий хулиган. На крылечке чистил краденый наган. Как всегда беспечный сядет у ворот, сказочку расскажет, песенку споет. Дева, дева, дева, девочка моя, если б только знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Дева, дева, дева, девочка моя, если б только знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Девочка красивая в платье голубом, выйди на крылечко, посидим вдвоем. Так он пел и хриплый голосок дрожал. Дворники парнишки шили криминал. Девочка, волнуясь, села на карниз и с ужасным криком кинулась вниз. Так соединились детские сердца. Так узнала мама моего отца. Дева, дева, дева, девочка моя, если только знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Дева, дева, дева, девочка моя, если только знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Дева, дева, дева, девочка моя, если только знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Трехчасовой танцевальный марафон. Thank you. Ближе и роднее с этой вот песней на вечеринке Ретро-ФМ. Она, кстати, об 11-м международном фестивале молодежи и студентов на Кубе, который проходил в 1978 году. Я, диджей Чайкин, приветствую вас, друзья. Июньские воскресные танцы были, есть и остаются здесь, на вечеринке Ретро-ФМ. 11 вечера, чтобы жизнь красивой была, не только казалась. Вот вам танцев продолжение на Ретро-ФМ. Мамам, намеки излишни. Идите и пригласите мне царскую дочь на танцы. Ваня, я ваша навеки. Вечеринка Ретро-ФМ. Первый день весны на краешке земли, нечаянно мы встретились с тобой. Падал белый снег, и розы не цвели, но к нам пришла весенняя любовь. Она была отчаянно красива. Show the way. Yeah. день. С 9 до полуночи. Лучшее время для танцев. Вечеринка Ретро FM. My heart beat when my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Пылают от любви днем и ночью. Такое сейчас диско-трио Джой на вечеринке Ретро-ФМ. Что ж, всем, кто воспылал похожей страсти, пожелаем не растерять, а наоборот сохранить этот запал. Я диджей Чайкин. Здравствуйте. Приглашаю вас, друзья, в этот час услышать еще больше лучших танцев из 70-х, 80-х и 90-х на вечеринке Ретро-ФМ. Земли, мой необъяснимый, мой неуловимый. Три штуки. Размер 42, 43 и 45. Их танцевать удобнее. Самба. Вечеринка Ретро-ФМ. Поверь мне, будет только хоть что-нибудь, нужен хоть на чуть-чуть. Из глаз. я вспоминаю, тебя вспоминаю. Та радость шальная взошла, как заря. Всегда приятно потанцевать. Вечеринка Retro FM.

наш ты любимый, вовсе не праздный вопрос за 20 минут до полуночи на вечеринке Ретро FM от трио No Mercy. Еще интереснее, существует ли такой ответ, чтобы успокоил, может быть, даже внушил уверенность, что волноваться не стоит. Приятного вам, друзья, танцевального воскресенья на вечеринке Ретро FM. Вечеринка Ретро FM. Хлеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря. Хлеб Жеглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря. Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь. Yeah. Скуки и магнитных бурь, я слетали волю. Ретро-ФМ. Что означает «до встречи» от реки от трио «Рики и Попри». Сегодня как раз и завершает воскресные танцы вечеринки «Ретро FM». Здесь за несколько минут до полуночи уже можно сказать, что понедельник, а с ним и вся новая неделя, заглядывает в окна. Я диджей Чайкин. Друзья, на прощание пожелаю вам удачных будних, ну и, конечно, веселых вечеров от танцев, которые, как всегда, гарантирует вам вечеринки «Ретро FM». До скорого свидания. Услышимся. Пока. Помочь.